Глава третья. На автозаводской была география, но не было истории. То есть не так, конечно, история была и какая. Советская, индустриальная, гордая, парадная. Но здесь не было истории прежней. И все следы существовавшей на этой земле реликтовой тюфелевой рощи, принадлежавшей царскому дворцу, урочище в излучине реки, богатые дачи, охотничьи угодья, пруд, в котором утопилась карамзинская бедная Лиза, и московские дамы рвали ландыши, оплакивали, а иные повторяли ее судьбу. Все это было уничтожено новым временем. Даже не советским, а предсоветским, предреволюционным, органично перетекшим в советскую индустриализацию. Ничего древнего, старомосковского, купеческого, дворянского, бабушкиного и дедушкиного тут не было, за исключением разве что Симонова монастыря. Но от старинной обители остались только могучие стены, которые терялись в окружении заводов, сталинских домов и домов более поздней постройки, труб высоких бетонных заборов, мостов, а все остальное, включая могильные надгробия, было разрушено и частично пошло на постройку нового. То, что на территории завода «Динамо» стояла церковь, в которой были погребены русские воины Пересвета и Ослябя, сражавшиеся с ордынцами на Куликовом поле, то, что в Симоновом монастыре подвязался Кирилл Белозерский, все это я узнавал много позже, как позже открывал для себя древнюю Москву. Но она не была для меня родной в буквальном смысле этого слова. Родной была фабричная слобода, безбожная, по-своему жестокая, со своей шпаной, своим блатником, дерущимися улицами и дворами. Среди этого пролетарского царства находилась выстроенная из красного кирпича пятиэтажная английская спецшкола номер 15, где учились дети местной интеллигенции, за что справедливо получали время от времени по физиономии от гегемонов из школы по соседству, поджидавших нас за гаражами с нехитрым предложением «Пацан, дай 10 копеек». Некоторые пацаны давали запрашиваемую сумму, некоторые нет – но взрослым никогда не жаловались ни родителям, ни учителям. Мне давать деньги казалось унизительным, и я уходил не со знанку. Нету. «А найду звездюлей дам?» — деловито спрашивали соседи. Однако обыскивать не обыскивали, отпускали с миром.